Глава 21. Ульяна. Я находилась в вакууме. Глухом вакууме, который не содержал ни звуков, ни голосов, ничего. Лишь где-то на заднем фоне шел ожесточенный спор, словно не касавшийся меня. Я не поняла. Я уже вынесла решение, и тут заявляетесь вы. Где вы раньше были, господин Осипов? В командировке длительной. К сожалению, я несколько упустил некоторые материалы дела. Но ваша представительница с этого момента уволена и больше мои интересы представлять не имеет права. Я официально заявляю, что отзываю доверенность. У нотариуса я уже все отменил. Она числится аннулированной. Первое, что я увидела, так это взгляд Елизаветы, полный ненависти. И ненависть эта была направлена на меня. Прямо на меня, вопреки всякой логике и здравому смыслу. Боже, что же он наделал? Я не верила в Осипова, не верила в то, что от него можно ждать чего-то хорошего в мою сторону. И все же последствия его появления перечеркивали все. Не удивлюсь, что вскоре стану жертвой вендетты этой самой Лизы. А сомнений в том, что она будет мстить, у меня не было. У нее на лице все написано. Судья продолжала хмуриться, изредка бросая на меня странные нечитаемые взгляды. Я же все еще не могла поверить, что это происходит со мной, что кошмар накрывает с головой. Тогда это дело мне не подсудно. Если у одной из сторон есть претензии, то вам в другую инстанцию. Это было больно. Больно и нечестно. Но кто же будет спорить с судьбой в таком вопросе? Как судья сказала, теперь это другая инстанция. Тогда попрошу вас, у меня по расписанию уже другое заседание, спокойно ответила судья, все еще глядя на меня. Когда мы все втроем вышли, Лиза начала что-то активно шептать Арсу. Тот, не реагируя, шел к выходу. Я плелась следом. И что теперь делать? Хотя для меня алгоритм был понятен. Я же догадывалась, что такой сюжет возможен. Одна из самых страшных веток, но пора было взять себя в руки, так как жизнь продолжалась. Наша с Юлей жизнь. Я достала телефон и начала набирать сообщение Диане. Придется достать заначку, и я готова взять кредит. Но сейчас мне нужна самая лучшая юридическая помощь. Мне нужна ее начальница, так как я влипла по самое... Ты понимаешь, как ты подставил меня? Что теперь скажут про мое агентство? Что я скажу отцу? Что за моей спиной пыталась лишить меня дочери? Что подсовывала мне из личных побуждений липовые документы? Была в сговоре с моей бывшей, лишь бы я не узнала о ребенке. Да может, она вообще не твоя. С чего ты взял? Я видел ее. Представь себе, я мало доверяю тебе и окружающим. Так что уже 100 раз все перепроверил. Благо, времени было предостаточно. Девочка — моя дочь, и я не собираюсь стоять в стороне. У меня была возможность свернуть в кафе, проулок, но я шла за ними, подслушивая разговор. Елизавета уже не казалась такой милой. Ее лицо исказило злоба. А я только сейчас начала понимать масштаб катастрофы. Эта ситуация не просто унизила ее. Она бросила тень на всю их именитую семью. И теперь это вряд ли останется незамеченным. Я далеко не так наивна, чтобы надеяться, что у любого влиятельного юридического агентства нет врагов. Да наверняка уже завтра ей прилетит и от именитого отца, и пресса прознает про скандал. Слушание-то публичное. И я на 100% была уверена, что отыгрываться за все это она будет на мне. Я разочарована в тебе, Арсений. Мы не о том договаривались. Да как ты... Она не успела договорить в который раз. Словно его больше не интересовало ни единое ее слово. Он грубо остановил девушку и схватил за плечо, отчего она поморщилась, но скорее от самого жеста, чем от боли. Я же едва не врезалась в них, вовремя затормозив. Отшатнулась. Возможно, пора бежать. Я в любом случае не готова сейчас с ним разговаривать. А кто сказал, что наши договоренности остались в силе? Его взгляд, направленный на нее, его тон. Я слишком хорошо знала все это, чтобы не понимать. Осипов только что поставил жирную точку в чем-то. И если это помолвка, то степень моего попаданства кратно увеличивалась. Попятилась назад. Теперь точно пора было бежать. Стоило видеть лицо Елизаветы, чтобы начать паниковать. Она растерялась. А такие, как она, не теряются, и их не застают врасплох. Это попросту не ее уровень. Я стала отдаляться от них, ускоряясь. Поймала взгляд Осипова. Жесткий и многообещающий. Как будто он лично готовил мне все кары небесные. На этом моменте я нырнула в проход, чтобы сбежать в сторону метро.